И так говорится постепенно, когда человек правильно следует процессу бхакти, то это понимание приходит в его сердце. Что это означает «приходит»? Это означает «очищается». Сердце очищается. И Господь Чайтанья говорит, что это знание изначально вложено в сердце каждого живого существа. И по мере очищения оно проявляется. Как узнать, что мы очищаемся? Первым фактором очищения, Прабхупада говорит, являются сны. Первым фактором очищения, когда вы во сне видите преданное служение. Видите то, чем вы занимаетесь наяву. Ваши сны и ваши действия наяву идентичны. Это означает, что сердце ваше очистилось. Если вы здесь совершаете преданное служение, но во сне вы видите мирскую жизнь, это означает, что ваше сознание, ваш ум, все ваши чувства, они нечисты. Сон, говорится, первым показателем является сон. Сны, они дают вкус. Они сбивают человеческие, с толку человека. Мотив сохраняют, укрепляют мотив этот. Мотив какой? Чувственное наслаждение. Чем же наслаждается живое существо? Живое существо наслаждается вожделением. Вожделением. Оно хочет удовлетворять свое вожделение. Чем сформировано вожделение? Желанием. Желанием. Каким желанием? Наслаждаться. Любыми путями, любым способом. Все средства что? Хороши. Прабхупада это описывает в своих комментариях. Живое существо, когда оно охвачено этим духом наслаждения, оно ничего не соображает. И для него все средства хороши. Все абсолютно. Религия, не религия, какие-то... Плевать. Если это есть, я буду это использовать. Как через это я могу получить что? Чувственное наслаждение. Как я могу через это получить чувственное наслаждение? Поскольку живое существо отождествляет себя с телом, то оно, несомненно, хочет получить чувственное наслаждение на уровне грубого и тонкого тела. Так живые существа, они встают на этот путь, путь чувственных наслаждений. И Прабхупада говорит, что основная причина этого является этот дух, дух наслаждения. И этот дух наслаждения выражается в стремлении к противоположному полу. И мы с вами изучали эту природу. Говорится, что у женщины в 9 раз сильнее вожделение. Это говорится в Бхагаватам. У женщины в 9 раз сильнее. Это что означает? Что она в 9 раз сильнее влияние оказывает. В 9 раз сильнее влияет, чем мужчина. И влияет как? Материально. В 9 раз сильнее материальное влияние женщины. Поэтому говорится, что когда женщина нецеломудрена, то есть ведет себя неправильно, она всегда причиняет беспокойство. Прабхупада говорил, это как бомба замедленного действия всегда. Женщина, которая нецеломудрена, невоспитана правильным образом, не умеет себя правильно вести, она как бомба замедленного действия, она оказывает влияние. Все ее капризы, все ее истерики, все ее там слезы и так далее оказывают сильное влияние. Все ее слова, тембр голоса, внешность, все это оказывает влияние. И суть не в том, что хорошая внешность или плохая внешность, хороший тембр голоса или нехороший. И то, и другое оказывает влияние. Некрасивая внешность женщины в 9 раз будет сильнее оказывать влияние. И красивая будет в 9 раз сильнее. Все это исходит от женской формы жизни. И эта энергия всегда беспокоит противоположный пол. Всегда беспокоит противоположный пол. И женщина, естественно, говорится в шастрах, она всегда медитирует на эти отношения. Всегда медитирует на межполовые отношения. Женщине очень сложно отказаться от медитации на какие-то другие вещи. И самое, что беспокойство, что доставляет, что женщине сложно проанализировать это. Женщина практически не способна это осознать в себе. Она способна увидеть что-то вовне, но в себе осознать, что я живу только ради этой цели, что я на самом деле в своем сердце ношу только эти планы, планы противоположных отношений, что мне нужна семья и все остальное. И в этом в счастье, в семейной жизни. И поэтому это семейное счастье в основном исходит от кого, как вы думаете? А? От мужчин или от женщин? От женщин. А мужчина почему становится пленником семейного счастья? А? Мужчина, как правило, не совсем доверяют семейному счастью. Что они хотят единственное? А? Они хотят наслаждаться женщиной. Они хотят наслаждаться женщинами. Так они становятся пленниками их представлений. Говорится, когда мужчина наслаждается женщиной, он привязывается к ней. А когда он к ней привязывается, то он вместе с этой привязанностью принимает ее представление о счастье. Вот откуда. Мужчине ему самому дом не нужен. Мужчины более такие, как бы, безалаберные в этом отношении. Мужчине плевать, какие шторы на окнах. Женщине никогда не будет плевать, какие шторы на окнах. Мужчине будет плевать, какая мебель. Какая она там, красивая, некрасивая. Все это делается под влиянием чего? Женщин. И говорится, в век Кали женщины, они занимают очень важное место. Все системы мод построены на представлениях женщины. Мужчины, которые являются даже законодателями мод, они находятся под влиянием женщин. Женщина оценивает, красиво это или некрасиво. И мужчина это вводит в законодательство и так далее. И Прабхупада в Шримад Бхагаватам описывается, что практически почти все войны век Кали велись только из-за женщин. И он там приводит пример Александра Македонского, там того, эту Клеопатру, там Нефертити, там те. Прабхупада приводит в своих комментариях. Наполеон там, как он доказывал своей Елене, что он там может завоевать что-то и к ее ногам бросить там что-то. Мужчины, охваченные таким сильным стремлением получить чувственное наслаждение от женщин, не просто получают чувственное наслаждение, а принимают их что? Представление. Мужчина, и так, у мужчины и так в сердце существует эта анартха. Но мужчина представляет, вернее, принимает представление женщины. И так говорится о Джамиле, а поскольку женщина хочет наслаждаться, мужчина, попадая под это влияние, также начинает, что все средства хороши. И к чему же стремится такой мужчина? Он, несомненно, стремится удовлетворять чувства таких женщин, такой женщины. Почему? Потому что он даже не замечает, какое она оказывает на него влияние. Поэтому, когда вы приезжаете и видите большой дом, там то, сё, прекрасно, детей там рожают, это делается только для одного. Мужчина попал под влияние представлений кого? Как вы думаете, кого? Женщины. Мужчина попал под влияние представлений женщины. Ложный престиж, все остальное, все это исходит. И постоянно женщина что? Стрекочет, говорится. Она стрекочет, как в шастрах там описывается история царя Пуранджаны. Она стрекочет, стрекот, он постоянно влияет, этот стрекот. И сердце меняется. И здесь говорится, поэтому человек должен очень хорошо понимать эти вещи. Женщина должна понимать, как правильно себя вести по отношению к противоположному полу и мужчина. Но женщина в большей степени должна понимать. Почему? Век Кали особо она должна понимать. Потому что нет таких мужчин очень благоразумных. Мы видим, как мужчины тут же вступают в незаконные половые отношения с женщинами. И женщина никак себя не может вести. Она наоборот ищет этого. Мужчина ищет тело женского. Он хочет наслаждаться сексом. А женщина хочет наслаждаться чем? Управляя, используя мужчину в достижении своих планов. В достижении своих планов. Итак, эти взаимоотношения, межполовые взаимоотношения, если они неправильно делаются, все это называется ашрам. Ашрам. На самом деле ашрам – это не просто где обучаются. Это взаимоотношения между полами. Обучают, как правильно взаимодействовать с объектом чувственных наслаждений, чтобы это принесло благо живому существу. Поэтому людей разделяют, мужчины и женщины. И все говорят, вот женщины там такие, сякие, плохие. Нет, суть не в том, что они плохие или хорошие. Суть в том, что они находятся в большей степени под влиянием материальной энергии. Их представления, их ощущения, таков их ум, это гуна-карма. Это гуна-карма. Они могут наслаждаться тем, чем мужчина не будет наслаждаться, если он не попадет, что? Под влияние. Если мужчина не попадет под влияние, и мужчины для своих женщин делают все эти дома красивыми. Прабхупада говорит, для чего все это нужно? Духи, одеколоны, костюмы, мускулы, красивые машины, красивые дома, все остальное. Чтобы показать себя кому? Женщинам. Женщинам. Люди сформировали целое мировоззрение на основе женских представлений. Что хорошо, что плохо. С детства. Вынес помойное ведро, хороший мальчик, не пьет, не курит, хороший мальчик и так далее. С кем это сформировано? В психологии. женская психология. Если вы стираете, то вы хороший мальчик. Если вы сами убираете за собой, вы хороший мальчик. Не сформировано никакого мужского начала. Сформированы женские представления. И поскольку мужчина, говорится, векали деградирует, в каком смысле? В духовном. Женщина остается женщиной. Женщина остается женщиной, как ребенок остается ребенком. И Прабхупада говорит, все это происходит под влиянием деградации мужчин. Что мужчины не преследуют чего? Духовных целей. Мужчины не преследуют духовных целей. Поэтому они всегда становятся, мужчина, который не преследует духовных целей, он всегда становится жертвой чего? Желаний женщины. Вот почему говорится, что мужчина должен быть предан Богу, а женщина, она также во все времена была предана кому? Мужчине. Мужчине. И суть не в том, что женщины изменились или что-то. Изменились мужчины, Прабхупада говорит. Проблема вся в изменении мужчин. И поэтому женщины, видя, что они так легко могут охмурять мужчин, они становятся распущенными. То есть, они могут исполнять все свои желания. И вот почему женщина себя чувствует уверенной. Почему? Когда она красится, что-то делает, короткую юбку одевает, она чувствует себя уверенной, что я сейчас этих дураков всех охмурю. И они будут выполнять мои что? Желания. Все очень просто. Оттуда сформирована эта психология женщин, эти журналы всевозможные женские, женские программы и так далее. Женщины видят, что рядом с ними мужчины, которые привязаны к их телам. И чтобы ты получил этот лакомый кусочек, ты должен что? Что-то сделать. Ты должен что-то сделать. Ты должен что-то делать, чтобы получать эти отношения. А что ты должен делать? Итак, эти мужчины, они даже не замечают. Поскольку они полностью утратили духовные цели, духовные вкусы, а куда-то свою энергию надо отдавать, вот на что они отдают. Вот почему говорится, что Джамила был чистым браманом, но почему он стал вором, негодяем? Чьи желания он исполнял? Воруя, все остальное дело. А? Почему он таким стал? И почему Прабхупада здесь указывает на целомудрие женщин? Как связано целомудрие женщин с воровством, с кражей, со всеми этими проблемами. Это же дело-то Аджамила, не жена же. Почему Прабхупада не пишет об целомудрии Аджамилы? Почему он... И тогда, говорится, в умении Афита рождается это противоречие. Прабхупада говорит, когда не хватает гуны благости, у человека противоречие, что комментарий не соответствует стиху, потому что там нету логической цепи. Если вы не образованы в этих ведических представлениях, то логики никогда не будет. Почему болит голова, а укол ставят? Тогда человеку очень сложно понять, почему здесь говорится об Аджамиле, о его воровстве, но в комментариях о женском целомудрии речь идет. Какая связь? Это же Аджамила воровал и крал. Причем здесь женщина? Здесь говорится, что это шудрянка распущенная. Она являлась причиной, что Аджамила встал на этот путь. А Аджамила, в чем проблемы Аджамилы были? Он сошел с пути что? Духовной деятельности, духовной жизни. Ради чего? Ради того, чтобы получать эти чувственные наслаждения. В итоге он принял все представления женщины и стал рабом ее желаний. И чтобы исполнять ее желания, ему пришлось что делать? Красть, вот здесь говорится, обманывать в азарт, играть в разбой, воровство и нечестная игра. Это повлекло угрызение совести, очень сильное угрызение совести. Эти сильные угрызения совести повлекли за собой что? Он, говорится, стал постоянно пить. Почему он постоянно пил? Угрызение совести. Угрызение совести и неудачи. И как вы думаете, женщине когда-нибудь хватит? А? Нет. Никогда не хватит. Почему? Если в 9 раз сильнее вожделение. Как его можно удовлетворить? И в шастре говорится, никогда невозможно удовлетворить материальное сознание. Таким образом, никогда невозможно удовлетворить вожделение мужчины. Ему всегда хочется новых женщин. То ту женщину, то ту женщину, эту женщину. Он все время ищет этих взаимоотношений. Как говорится, Пуранджана, он все время ходил на охоту. И Прабхупада объясняет в комментариях. Ходить на охоту для мужчины, это значит ходить что? Искать новую женщину. Человеку не хватает одной жены. Почему? Потому что он сконцентрирован, он думает, что в этом смысл жизни. Даже зная и понимая все, что не в этом смысл, он все равно в этом. Почему? Невежество его удерживает в этих представлениях. Невежество. И так человек постепенно может избавиться от этого, постепенно. И способ, при котором человек может избавиться, Санатана Госвами говорит, это воспевание. Воспевание святых имен. Когда человек окружает себя всем тем, что позволяет ему воспевать святое имя. Продолжительно, говорится. Преданное служение должно быть постоянным, непрерывным, продолжительным и выполняться с энтузиазмом. Человек все делает для того, чтобы энтузиазм этот был, продолжительность, непрерывность и постоянство. Постоянство. В постоянной категории должен находиться. Если человек какие-то обрывки делает, то ему каждый раз все сложнее и сложнее. И как иллюзия усиливается? Что это нормально. Что никто этого не видит, никто этого не знает. Я могу это делать. Я могу обманывать окружающих. Но если человек этого не делает по-настоящему, то весь его обман и все это иллюзия. Значит, человек должен прийти к выводу. Я нахожусь в глубокой иллюзии. Я нахожусь просто в глубокой иллюзии. И кого я обманываю? Зачем я это делаю? Я же пришел здесь за духовными ценностями. Как я могу их получить, если я буду обманывать сам себя и окружающих? Поэтому Прабхупада говорит, очень легко обмануть всех окружающих. Всех окружающих. И даже очень легко обмануть себя. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати рассказывает эту историю про пчелу, которая лизала банку. Он говорит, она просто себя обманывала. Итак, люди обманывают себя. Им кажется, что это они хотят дома, хорошие машины, то все. Но на самом деле это хотят их женщины. Их женщины хотят этого. И они идут на этом поводу, у этих женщин. Потому что у них сформирована эта концепция. Нельзя женщин бросать, нельзя то, нельзя это, нельзя... А почему нельзя? Потому что это некрасиво. Не больше. Поэтому в прошлом мужчины не жили такими какими-то мирскими представлениями или законами, сформированными людьми, которые находятся под каблуком у женщин. Если вы просмотрите всю историю, вы увидите, как мужчины, великие политики, они постоянно были подкаблучниками. Постоянно подкаблучниками. И недаром их жен всегда во языцах, в народе всегда говорили, это все делает жена. Жена этого человека. Жена ему поет, и он делает. Жена ему говорит, и он делает. Цари, великие цари, на поприще политики, президенты стран. Всегда их жены там где-то. Никто не знал, кто на самом деле управляет страной. Всегда это была жена этого мужчины. Там все говорили, вот Райка Горбачева, там, значит, там Наина Ельцина и так далее, и так далее. И они всегда хотели показать свое могущество в семьях, своим женам, своим детям, своим окружающим. Они не хотели это показать Кришне, что-то там доказать какому-то садху. Нет, все делалось из-за ложного престижа. Откуда этот ложный престиж был сформирован? Из этих представлений женщин. Из представлений женщин. Как вы думаете, вся эта история Адама и Евы, она как начиналась? Почему вдруг у Адама крыша съехала? А? Был себе Адам, ну ладно, он там такой-сякой. Что там началось? Вы не в курсе? Змей с этим яблоком. Кому он подлез? Ну ладно, Ева съела яблоко. Что произошло-то с Адамом? Что там? Ходила, так сказать, голопупая, и ничего, никаких проблем не было. С Адамом дружили они, все. Почему проявилось все? А? У нее было более-менее чистое сознание, поэтому она не оказывала такого влияния на Адама. Как только она съела это яблоко, что произошло с ней? У нее желания появились. И эти желания оказали колоссальное влияние на кого? А? На Адама. Колоссальное влияние. Сразу же оказал влияние. И Адам не смог что? Противостоять этому. Адам даже не смог противостоять. Как начала себя вести Ева? Никто не знает историю фигового листка. Ну, в основном преданные не совсем образованные всегда. Они так где-то что-то. Не знаете, да, историю фигового листка? Знаешь? То есть слышал хотя бы? Ну, фиговый листок все слышали. А в чем там суть-то фигового листка? Она вожделеть стала. Она решила ему представить себя совершенно в новом ракурсе. И когда она стала так себя вести, он начал привлекаться ей. Поэтому, говорится, мужчины привлекаются не потому, что женщина такая скромная или что-то. Почему мужчина привлекся к какой-то женщине? Как вы думаете? Из-за ее поведения. Она так себя вела, и он привлекся. И Прабхупада говорит, женщина так себя ведет, что она привлекает внимание. И поэтому поощряются женщины, которых что? Они красивы были, все. Но они так себя вели, что никогда не вызывали ни у кого вожделения. Вот почему Прабхупада говорит, что это низкие шудрянки, или там, потому что в высшем сословии такого не происходит. Они понимают эти вещи. В чем же такое понятие высшего сословия? Это каково поведение? Не обращать на себя внимания своим кваканьем, там, всем словами. Женщины любым способом. Кто телом, кто речами, кто какими-то идеями и так далее. Женщины пытаются обратить на себя внимание. И мужчина начинает обращать внимание, потому что женщина неправильно себя ведет. Поэтому Прабхупада пишет, этот стих показывает, до чего могут довести недозволенные половые отношения. На такие отношения не согласилась бы ни одна благородная, целомудренная женщина. Они возможны только с распутными шудрани. Чем спокойнее общество взирает на распущенность нравов, тем больше в нем появляется мошенников, воров. И здесь он дальше о целомудрии пишет. Женщин. Что поведение женщины, оно определяет, как себя будут вести мужчины. Но мужчины должны знать очень хорошо, какое сильное влияние это оказывает. Поэтому Аджамила, будучи даже чистым браманом, почему он не смог? Почему? Кем он привлекся? Шудрой? Говорится, он привлекся распущенностью этой шудрянки. Распущенность женщины становится самым сильным влиянием на мужской ум. Чем распутнее женщина, тем сильнее мужчина ей привлекается. Поэтому в истории везде описывается, все эти кармены там всякие, что чем распущеннее себя вела женщина, тем сильнее ей привлекались мужчины. И готовы были сражаться друг с другом, что угодно сделать. А она вела себя как последняя уточка. Простите. Вот почему в свое время Прабхупада объяснял, почему женщины носят сари. Не почему мужчины носят дхоти. На самом деле в ношении дхоти для мужчин это совершенно другая цель. А вот в ношении сари для женщин это определенная цель. Почему я иногда подхожу и говорю, не ходите так здесь? Потому что явно у женщины очень сильное вожделение, и она не замечает этого. Вот в чем проблема, что женщина не осознает этого, что она ведет себя как последняя. Она говорит, я здесь чувствую себя увереннее. Так естественно. Тут дураку понятно, что увереннее чувствуешь. Накрашенные, намазанные, там, то есть, конечно, увереннее. Вы что думаете, что я сомневаюсь в этом? Да что вы? 20 человек уже о вас думают. 20 человек уже думают о вас. О ваших формах. Там говорится, женщина, там сразу форма. Мужчины все знают это, они смотрят на формы. Смотрят с ног до головы. Все. И чистый брахмана Джамила готов уже красть, обманывать, что угодно сделать, чтобы это все получить. А если получит, привязывается. И он принимает эти представления женские. Такова природа женщин и мужчин. Вот почему везде описывается общение с женщинами в шастрах. Что значит общаться с женщиной? Как общаться? Поэтому человека обучают вашими. Как можно соприкасаться? Если у человека очень сильный разум, он сможет это делать. Но если разум очень слабый, все.